Ой, нет, благодарю. Это не для меня, предпочитаю женщин. Принц громко рассмеялся и повернулся к Шамиру. Твой сын очень мил, и вкус у него есть. Кроме того, он стал настоящим американцем. Шамир посмотрел на сына и с гордостью улыбнулся. Каким-то образом Байдер понял, что удачно сдал первый экзамен. Было уже 5 часов утра, и рассвет занимался в горах, когда Байдер пожелал отцу спокойной ночи и ушел к себе. Шторы были опущены, и комната скрывалась в темноте. Он потянулся к выключателю. Его остановила рука. Голос был женский, мягкий, с небольшим египетским акцентом. «Зажжем свечи, ваше превосходительство!» Женщина отошла, и на Байдра повеяло слабым ароматом мускуса. Он не двигался с места и напрягал зрение, чтобы увидеть ее, но так ничего и не разглядел, пока не чиркнула спичка. Тогда темные, обрамленные густыми ресницами глаза улыбнулись ему, и она отвернулась к свече. Комнату наполнил бархатисто-желтый свет. Он узнал в женщине одну из танцовщиц, которая выступала в этот вечер на сцене. Единственное, что она поменяла в костюме — бюстгальтер. Серебряные блестящие чашки больше не стягивали грудь. Вместо них бюст был окутан тончайшим прозрачным шелковым шарфом, который не скрывал ореолы коричневых сосков. Она снова улыбнулась. «Я приготовила горячую ванну на случай, если ваше превосходительство чересчур утомились». Он промолчал. Она хлопнула в ладоши, и еще 2 женщины появились из углов комнаты, где до сих пор стояли в тени. Их костюмы были еще более откровенными. Лишь тонкие прозрачные полоски ткани прикрывали грудь и спускались с талии по ногам. Когда они проходили мимо, он отчетливо видел очертания их обнаженных тел и тщательно выбритые безволосые лобки. Таков мусульманский обычай. Только нижняя часть лиц была скрыта по мусульманскому обычаю под чадрой. Первая женщина снова хлопнула в ладоши, и из дальнего угла появилась еще одна. Она включила проигрыватель, и комнату наполнили тихие звуки музыки. Она начала медленно и плавно раскачиваться в такт. 2 женщины взяли его с обеих сторон за руки и повели к кровати. Движения их были быстрыми, прикосновения легкими, когда они его раздевали. Он так и не сказал ни слова. Первая женщина закурила сигарету и передала ему. Он затянулся. Слабый сладковатый запах гашиша проник в легкие, и по телу разлилось блаженное тепло. Он еще раз глубоко затянулся и отдал сигарету. «Как тебя зовут?» — спросил Байдер. «Надия, ваше превосходительство», — сообщила она с поклоном. Он улыбнулся ей, чувствуя зарождающееся возбуждение, и растянулся на кровати. «Окупаться обязательно?» Женщина рассмеялась. «Как ваше превосходительство пожелает». Он смотрел на женщин и чувствовал, как пары гашиша спускаются все ниже. Тогда он взглянул на свой фалос, длинный, напрягшийся, твердый. Затем снова на первую женщину и сказал: «Я хочу вас всех». Глава 8. Его разбудил солнечный луч, скользнувший в комнату. Джабир стоял в изножии кровати с чашкой дымящегося турецкого кофе. Байдер сделал глоток и обжегся. «Который час?» — полдень хозяин. Он оглядел комнату. Куда подевались девушки? В памяти остался только клубок сплетенных тел и тепло, исходящее от них. Он тогда лежал на боку. Одна из девушек обмазала все его тело маслом, и они обе слизывали его языками с заднего прохода, с мошонки, сосков, члена, живота. До тех пор, пока возбуждение не вытолкнуло сперму фонтаном, а потом он заснул. Он снова отхлебнул обжигающего кофе и потряс головой, отбрасывая воспоминания. «Отец проснулся?» «Да, хозяин, они с принцем ожидают вас к завтраку». Он сделал еще глоток и встал с постели. «Скажи им, я только приму душ и спущусь». Он пустил сначала холодную воду, потом горячую, затем снова холодную. Еще минуты, и он проснулся окончательно. Проведя пальцем по подбородку, решил,